Доброго здравия, православные староверы ингляне, доброго здравия, славяне арии, доброго здравия вам и родам вашим. Сегодня, 16-го дня сороковника Эйлет, сороковника посева и наречения, мы, православные староверы ингляне, как и предки наши, согласно круголету числа Бога, отмечаем великий святодень Борислава Спасителя. Борислав Спаситель был высокородным князем и, по преданиям, вел род свой от могучих древних легов. Сей наш предок жил так давно, что сохранилось лишь одно короткое упоминание, где говорится, что князь бойной своей вышел в ратное поле супротив ворогов лютых, злых и неземных драков, кое пришли на Мидгард за лучшими дочерями расы великой, дабы увести в полон их и насытить их семенем своим. Борислав воитель и дружина его отбили дочерей человеческих и прогнали ворогов расы. Отныне и стали звать его Спасителем. Слава Бориславу Спасителю, слава и дружине его. Определенно ясно и понятно, братья и сестры, что из-за древней древности лет тех событий мы многого не ведаем. Потому это нам приходится уроком, кое учит нас с назиданием хранить чистую мудрость богов и предков и родовые скрижали родов наших. Так обысть, так и иси, и так обуде. Слава Бориславу Спасителю! Слава родам нашим! Слава богам и предкам нашим! Слава роду! Ура! Ура! Ура!